Я чуть не прикусила язык вместе с тостом. Жаль, что не сделала этого раньше. Откуда юной Эвелионе, жившей после смерти родителей в черном теле родственников, знать про селекцию? Отец увлекался. Он много об этом говорил. Я не все запомнила, конечно. Я судорожно схватила за кружку с чаем, пряча в нее взгляд. Террен хмыкнул и все-таки принялся за тост, хотя не было похоже, что ответ его удовлетворил. Но это был еще не конец. «Итак», — продолжил он, прожевав кусочек, «юная девушка сбегает из замка дракона, прячет метку истинности. Одна одинёшенька поднимает усадьбу, ведет дела с работниками и торговцами, ставит научные опыты». С каждым его словом я понимала, как странно это все звучит. Мысли метались в панике, мешая придумать хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение. Дракон сделал паузу, ожидая моего ответа. «Должно быть, отец воспитывал тебя как-то по-особенному. Расскажи что-нибудь о своем детстве». Неожиданно попросил он. «Я ведь так мало о тебе знаю». Последний кусочек тоста оцарапал мне горло, заставляя прокашляться. Положение спасли гордокрылы, призывно забившиеся в окно. У нас был посетитель. У ворот стоял Ланвер. Он жизнерадостно помахал мне рукой, игнорируя угрюмого Тейрона. «Прекрасное утро для прогулки. Что думаете, Валиона?» «Я бы сказала, что утро больше подходило для работы в лаборатории. Но это означало, что придется снова вернуться к неудобному разговору с драконом. Пришлось изобразить энтузиазм и согласиться». «Эва», — предостерегающе прогудил Тейрон за моей спиной. «А вас, лорд, я не приглашал. Мы сами». Айрок вздернул подбородок, стараясь казаться хоть и немного выше и сравняться ростом с драконом. «Эва, моя жена», — оборвал его Тейрон. Он подошел ко мне и положил мою руку на свою согнутую в локте. «Идем». «Пока еще жена», — прошипел недовольный Айрок, заработав угрожающий взгляд от дракона. «Я?» Обескураженная внезапным прикосновением и хозяйским поведением Тейрона, не знала, как на это реагировать. Мир сузился до ощущений под пальцами. Упругие мышцы, тепло, ощущающееся сквозь тонкую ткань рубашки. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не думать об этом, а просто шагать по дороге и отвечать на вопросы соседа о делах усадьбы. На этот раз мы обошли вокруг пруда на землях барона. Ланвер, очевидно, хотел поговорить со мной наедине, и присутствие Тейрона его раздражало. Он то и дело пытался поддеть его, но дракона как будто успокаивало то, что я держала его руку, и он был непоколебим, как скала. Несколько раз я порывалась идти сама, но заросшая тропинка с ямами и кочками не давала возможности. Приходилось цепляться за Тейрона снова. Погода стояла чудесная. Пруд казался голубым из-за безмятежного неба над ним. Вместо облаков на глади воды покачивались белые водяные лилии. «Красота!» — вздохнула я. «Надо посадить такие у себя в пруду». Айрок сморщил нос. «Вы достойны большего, Эвелиона. Редчайшие цветы из моего сада — ваши. Приходите и выбирайте». «К сожалению, в моей оранжерее теперь хомячья тюрьма», — саркастически отозвалась я. «Так что с редкими цветами придется повременить». «Прискорбно, что вам приходится всем этим заниматься», — с готовностью ответил барон. «Моя жена никогда бы не пачкала свои прекрасные ручки и не забивала свою голову такой ерундой». Он со значением посмотрел на меня. Мускулы на руке Тейрона ощутимо напряглись, и я слегка жала ее пальцами, призывая его оставаться спокойным. Правда, при этом немало разволновалась сама. «Хотел бы я посмотреть, кто отдаст за тебя свою дочь», — проронил дракон. «Некоторые женщины склонны выбирать сами». Безмятежно улыбнулся Ланвер и незаметно мне подмигнул. Тейрон, безусловно, уловил намек, потому что мышцы под моей рукой снова дрогнули. Пора было завязывать с прогулкой, пока эти двое не подрались. Пришлось объявить, что я устала, и спешно идти обратно. На прощание барон не приминул еще раз подраконить Тейрона. «Кстати, Валиона, я заеду за вами завтра после обеда. Вы же помните про танцы?» «Танцы?» Дракон нахмурился, глядя на меня. Я, наконец, отцепилась от его руки, чувствуя, что сейчас не время размекать. «В Мадхаране будет праздник. С танцами». «И ты туда пойдешь? «Да. А что? Я, между прочим, тоже жительница деревни». Ланвер, казалось, был рад, что мы припираемся. Вид хмурящегося дракона его без сомнений радовал, так что расстался с нами он в прекрасном настроении. А вот мы дошли до ворот молча, думая каждый о своем. «Если хочешь танцев, я привезу тебе музыкантов». Наконец сдержанно процедил Тейрон. Я скрестила руки на груди. «Я хочу повеселиться с людьми, рядом с которыми живу и работаю. Немного отдохнуть, понимаешь?» «Одна ты туда не пойдешь. Мы припирались стой у ворот, и гордокрылы взволнованно мельтешили вокруг нас. «Можешь пойти тоже, тебе никто не запрещает». «И как ты себе это представляешь?» Я представила, как Тейрон появляется на ярмарочной площади, и все вокруг падают ниц, моля, чтобы злой лорд-дракон их пощадил. «Ну, тебе придется очень постараться никого не арестовать на этот раз». Дракон устало прикрыл глаза. «Возвращайся домой. Я скоро вернусь». «Ты куда?» — встревожилась я. «Если вздумаешь сорвать праздник, я с тобой больше никогда не заговорю». «Ничего я не буду срывать. Мне просто нужно немного остыть». Он развернулся и пошел по дороге обратно. А я вернулась в кабинет, кипя от злости и прикидывая, что можно сделать, чтобы поскорее заплатить ему за беседку. Да еще наверняка нужна будет пошлина за развод и деньги за осмотр врача. И вообще, кажется, пора как-то отваживать дракона со двора. Не хочу, чтобы кто-то снова указывал мне, как жить, куда ходить, с кем дружить и что делать. Хватит! Мне этого в прошлой жизни хватило. К тому времени, как у меня был готов план, Тейрон вернулся. В окне сначала пролетела стая гордокрылов, встречающих своего кумира, потом мелькнула его светлая рубашка. Я встала из-за стола и прищурилась, вглядываясь вдаль. Что такое он там несет в руках? Дракон уже подходил к двери, когда я вышла наружу. Он был мокрый. Абсолютно мокрый с макушки до пят. Ставшая прозрачной ткань облепила широкую грудь и плечи. Волосы, завившиеся от влаги, лежали на плечах. В руках Тейрон держал букет водяных лилий, бережно выкопанных из пруда, прямо с корнями. «Ну вот. И как теперь дальше ссориться?» «Зачем ты? Это же не обязательно было...» Способность связно мыслить и говорить отключилась при появлении Тейрона в мокрой одежде и с волосами, по которым еще сбегали капли воды. «Ты ведь хотела...» Он протянул мне букет. «Я пойду на танцы с тобой. Но если это нечаянно испортит всем праздник, я не виноват». «Ладно», — пробормотала я, перехватывая холодные длинные стебли. Пока дракон переодевался, я отнесла водяные лилии к пруду и заставила их живописно расползтись в разные стороны. Когда корешки надежно вросли в дно, прудик стал выглядеть сказочно, да еще с беседкой, отражавшейся в безмятежной глади воды. Оставались сущие пустяки — сделать ступени спуска к воде и привести в порядок сад на другой стороне пруда. Несмотря на примирение с Тейроном, я решила действовать по намеченному плану. Снова засадила две грядки морковью, капустой, перцем и фасолью. Пока я возилась с выращиванием, дракон осмотрел ловушки и отнес в оранжерею еще троих хомяков. Пришлось, скрипя сердце, вырастить специально для них несколько луковиц, чтобы бедняги не голодали. Моему возмущению не было предела, но Тейрон умел убеждать. Кто бы мог подумать, что грозный дракон, которого так боятся люди, окажется таким заботливым со зверями. Оставив урожай дозревать на солнышке, я вернулась в лабораторию. Четвертое поколение моей картошки пошло в работу. И клубни с него по размеру уже походили не на горошины, а скорее на редиску. Еще немного и дотянут до местного стандарта, а там уже пойдем и на рекорд. И Тейрону добавилось занятий. Нужны были новые ящики для картошки. День, занятый делами, прошел быстрее обычного. Подрастить урожай, приготовить обед, оставить плющика мыть посуду, рассортировать клубни экспериментального картофеля, встретить доставку продуктов, поговорить с очередным приболевшим из деревни. Оказалось, что моя ромашка отлично вылечила чьё-то больное горло, и селянка тут же об этом всем рассказала. В благодарность она передала с моей доставкой огромный луковый пирог, а вслед за ним явился еще один житель деревни, жаловавшийся на кожный зуд. Закатив глаза, я первым делом сообщила, что ему нужно показаться врачу. Но поскольку бедняга не отставал, напрягла память и нарвала ему пучок череды, которую бабушка всегда заваривала в кадушке в банные дни. Говорила, что от такого отвара кожа будет гладкой и чистой. Вот и проверим. После этого я сняла урожай. Большую часть красиво разложила в корзины, которые отправились с курьером на телеге по адресам прежних клиентов драконьей усадьбы. Пусть сначала посмотрят и попробуют товар, прежде чем отказываться от него. В лаборатории тем временем намечалась перестановка из-за новых ящиков для картофеля. Но едва войдя, Тейрон нахмурился, обошел помещение и твердо заявил: «Ты здесь больше не работаешь». На мои возмущения он сначала не реагировал. Был занят тем, что открывал окна пошире. «Надо было сразу проверить, что здесь», — проворчал он, явно злясь, и похоже, что не на меня. «Твои опыты придется прервать. Сначала нужно убрать остатки химических веществ. Видишь?» Он чуть тронул старую колбу, которую я убрала вместе с остальными предметами, со стола на полку, и из нее вылетело невесомое облачко еле заметной пыли. «Вот эта штука может быть токсична. А еще неизвестно, что там в шкафах. Ты не будешь здесь работать, пока я все не проверю». Меня так и подмывало перечить. В конце концов, я тут хозяйка. Но здравый смысл победил. Я лишь недовольно скривилась. «И опыты твои я бы рекомендовал начать заново». «Ну нет!» — взвыла я. «Ты же можешь прикрыть чем-нибудь мою рассаду? Ты же дракон! У тебя же магия!» Больше Тейрон не злился. Похоже, ему было приятно, что я прошу его о помощи. «Прикрою. Мне нужен час-другой, иди отдохни». Дракон неожиданно взял меня за плечи и мягко выпроводил вон. А я снова почувствовала, что не могу сопротивляться, когда он вот так нежно, но уверенно прикасается ко мне. Напоследок Тейрон будто случайно провел по моей руке до самого локтя. И теперь я уже не могла разобрать, из-за чего волновалась. Из-за опасности, грозившей результаты долгих опытов, или от этого мимолетного прикосновения. От работы в огороде уже немного тошнило, так что я решила сосредоточиться на предстоящем отдыхе. Выбрать платье, в котором пойду на танцы. А выбор был большой. Весь разноцветный ворох нежнейших нарядов, которые натащил дракон, теперь хранился в каморке под лестницей. Правда, пересмотрев их все, я поняла, что ни одно из них не будет уместным на деревенском празднике. Платье, купленное на ярмарке в Росбери, для танцев было тяжеловато. И потом я уже несколько раз надевала его для разных дел, а на праздник хотелось прийти в чем-нибудь новом. Но и повседневные платья из тех, что Тейрон привез недавно, были слишком скромны. Поразмыслив за чаем с кусочком пирога, я вооружилась ножницами, ниткой с иголкой и фантазией и вернулась в каморку под лестницей. Моей жертвой стали сразу два платья из разных тканей. Из одного получилась светлая атласная блузка, а другое пошло на простую юбку, расширяющуюся к низу. Поясок я сняла с другого платья, подходящего по цвету. Дополнили наряд кружевная накидка и самая скромная брошь из кучи драгоценностей, подаренных Тейроном. Получилось то, что надо. Просто, но элегантно. Довольная собой, я поднялась обратно в лабораторию. Дракон уже закончил работу и сделал перестановку, освободив солнечную часть комнаты для новых ящиков. Когда я вошла, он первым делом попросил: «Дай руку». И пока я терялась в ощущениях от его теплой ладони, пересыпал в мою несколько блестящих камешков для колодца. «Кажется, они были тебе нужны». «Очень нужны!» Я чуть не подпрыгнула от энтузиазма. «Похоже, с их помощью здесь открываются новые комнаты». Я сбегала к колодцу, поставила кусочки мозаики на место и спешно вернулась обратно. Вместе с Тейроном мы безуспешно подергали все двери на третьем этаже и вернулись на второй. Здесь оставались заперты лишь две комнаты, и дверь одной из них была слегка приоткрыта. «Как думаешь, что там?» — вполголоса поинтересовался дракон, пропуская меня вперед. «Не знаю». От волнения я говорила шепотом. «Вообще дом очень умный. Открывает именно те комнаты, которые больше всего нужны владельцу прямо сейчас». Мы подошли к двери, и я протянула руку. «Надеюсь, это библиотека». Террен как-то с сомнением хмыкнул, и я покосилась на него. «Думаешь, нет? А ты бы что хотел?» От ответа по коже побежали мурашки, а внутри разлилось неожиданное приятное тепло. «Детскую». «Детская». Ответ Террена звучал как признание, кружащее голову, но я быстро одернула себя. «Итак, понятно, что ему нужен наследник. Если бы не это и не метка, стал бы он крутиться вокруг меня». Сжав губы, я толкнула дверь, от всей души желая увидеть ряды книжных полок. Но внутри была лишь еще одна спальня, просто убранная, даже немного аскетичная. Широкая кровать, тумбочка, шкаф, письменный стол с креслом. Безликая, ни о чем не говорящая обстановка. «Похоже, комната для гостей». Голос дракона звучал немного разочарованно. «Да, явно не библиотека». Я вздохнула. «На этот раз драконья усадьба что-то напутала. Какие у меня могут быть гости? Я в этом мире никого толком и не знаю». Перед тем, как разойтись по комнатам, мы расположились на террасе с чаем и пирогом. Вечер был умиротворяющий. Птицы провожали солнце последними песнями. В пруду неожиданно громко плескалась рыба. Гордокрылы охотились на насекомых, бесшумно носясь в воздухе призрачными тенями. В кладовой лежали остатки урожая. В кабинете — деньги на жизнь и восстановление усадьбы. Камешков в мозаике колодца стало больше, чем пустых мест. Усадьба все больше приобретала ухоженный вид, а я — уверенность в безбедном будущем. А еще рядом со мной сидел самый красивый в мире мужчина, который только что заявил, что хочет от меня детей. Но об этом я старалась не задумываться. Тут все было сложно. Знала только, что надо рассказать ему о скором разводе и вместе решить, как мы будем жить после него. Я нерешительно повернулась к Тейрону, но он вдруг откинулся на спинку плетёного кресла, прикрывая глаза своими густыми ресницами. «Странно», — вздохнул он. «Я чувствую себя... странно». В моей голове пронеслась сотня мыслей. «Устал? Надышался веществами в лаборатории? А может, это все луковый пирог?» «Здесь совсем не так, как в замке», — продолжал дракон. «Там было... не знаю... убежище, логово. Место, где можно спрятаться от всего мира. Каменная тюрьма для тебя и твоей боли». У меня чего-то сжалось горло. «А здесь?» «А здесь как будто можно просто жить». Террен сделал глубокий вдох полной грудью и открыл глаза. «Рядом с тобой боли нет. Есть только надежда». Так. Разговор о разводе снова откладывался. Не могла я воткнуть нож в сердце дракона, когда он вот так смотрел на меня. Но и делать шаг навстречу тому, от чьих объятий уже умерли две несчастные женщины, было страшно. Что, если надежда не оправдается? Террен как-то озорно улыбнулся уголками губ, словно сдерживал себя. Глаза опасно сверкнули. «Об этом я не думал. Похоже, ты сделала меня оптимистом». Я выдержала взгляд, от которого удобное платье вдруг показалось каким-то сковывающим и душным, и пожелала дракону спокойной ночи. Работать бок о бок с Тейроном было легко и удобно, но паузы между делами и вечера становились все более волнующими. Кажется, мне нужно больше поводов, чтобы их избегать. Утро выдалось немного суматошным. Пока Тейрон сажал в оранжерее новую партию пленников и кормил их, я позавтракала на бегу и выдала очередному бедняге, маявшемуся животом, ромашку с наказом на следующий же день ехать к доктору. Потом долго пыталась уложить волосы то так, то эдак, но мне все не нравилось. Наконец я определилась с прической. По-простому заплела передние пряди в две косы, которые скрепила за спиной. В усадьбе приходилось постоянно собирать волосы, чтобы не мешали работе. И сегодня было жаль прятать такую роскошь. Когда я спустилась в холл, Тейрон уже ждал меня. Сам он надел с виду простой черный костюм, однако крой, ткани и отделка не оставляли сомнений в его стоимости. Волосы, обычно буйно рассыпавшиеся по плечам, напротив, собрал в хвост. И мне тут же захотелось немедленно потянуть задержавшую их ленту, чтобы выпустить их на свободу. Пока я разглядывала дракона, он не сводил глаз с меня. «Знаешь, в день свадьбы я подумал, что в мире нет никого прекраснее», — наконец сказал он. «Но сегодня ты еще красивее». От комплимента внутри поднялась теплая волна, а щеки предательски раскраснелись. Правда, воспоминание о свадьбе неприятно кольнуло. В тот день я чувствовала себя беспомощной, попавшей в ловушку. Но теперь все изменилось. Тейрон предложил мне руку, и я сначала приняла ее, а потом поняла, что ловушка так никуда и не делась. После вчерашних признаний прикосновения дракона казались еще более обжигающими. Но поспешно сразу же убрать свою руку значило бы признаться в том, что я чувствую. Так что пришлось невозмутимо идти до ворот, стараясь дышать как можно глубже. Экипаж Ланвера уже ждал. Айрек окинул нас помрачневшим взглядом, но тут же изобразил вежливую улыбку, приглашая садиться. «Спасибо, мы пойдем пешком», — твердо ответил Тейрон. И я тут же представила, как запылится подол моей юбки и туфли, пока мы дойдем до центра деревни. «Ох, да брось!» Я, наконец, смогла отцепиться от его руки. «Лучше 5 минут в карете, чем 20 пешком. Спасибо за заботу, барон!» В экипаже я оказалась зажата между двумя мужчинами. И пока дракон хмурился в окно и сжимал кулаки так, что на них белели костяшки, Ланвер одобрительно мне улыбнулся так, будто мы были заговорщиками. На ярмарочной площади уже шла торговля и играла музыка. Деревенские парни и девушки отплясывали какую-то кадриль под бодрую мелодию, которую выводили скрипка и флейта, под аккомпанемент местного аналога лютни и ритмичные удары бубна. Меня захватило веселье, и было даже все равно, что мои спутники поглядывали вокруг скептически, а люди вокруг нас расступались, приседали и снимали шляпы. Мы обошли торговые ряды, попробовав сладости, которые здесь были нарасхват. Посмотрели, как местные меряются на соревнованиях силой и ловкостью, но больше всего меня тянуло к танцам. Вот только я быстро поняла, что, чтобы к ним присоединиться, надо знать последовательность фигур. «Я не понимаю, как танцевать», — пожаловалась я барону. «Откуда они все знают, что сейчас надо сделать поворот, а после него поменяться местами с партнером, а потом все остальное?» Ланвер тихо рассмеялся. «Это легко. Если вы приглядитесь, то поймете, что во всех танцах одни и те же элементы в разных последовательностях. И, кстати, вам не обязательно их помнить. Хороший партнер всегда даст знать, что делать дальше». О, я начинала понимать, о чем он говорит. И правда, танцы были просты. Всего 3-4 фигуры повторялись вновь и вновь. «Хотите попробовать?» Отвлек меня Айрек. Тейрон было бросил на него угрожающий взгляд, но тот только усмехнулся. «Дама уже обещала мне танец, лорд Кайрекс. Но если вы против, можем повеселить народ дракой». «Не надо драки». Я встала между ними. «Один танец, барон. Как я обещала». Под испепеляющим взглядом Тейрона мы присоединились к другим парам на площадке. Заиграла музыка, и Ланвер повел. Он действительно оказался хорошим партнером и помогал понять, что делать дальше — покружиться, пройти вперед или отступить назад. Но когда я освоилась с фигурами, неожиданно заговорила, отвлекая от веселья. «Почему вы не сказали мне, что уже подали документы на развод?» «Потому что это только мое дело». Я почувствовала досаду. «Вот же хитрый проныра, уже все пронюхал». Откуда он вообще знает? «Думаю, вы будете рады узнать, что я ускорил это дело. Вам не придется проходить унизительный осмотр у врача. Вашу заявку одобрит и так, уже через несколько дней». Не скажу, что осталась равнодушной к новости о скором разводе. Сердце часто забилось, но не то чтобы радостно, скорее тревожно. Я невольно оглянулась на Тейрона, который не сводил с нас взгляда, и сжимал кулаки в стороне. «Не могли бы вы не совать нос в мои дела, барон?» Тихо проговорила я после очередного па. «Прошу прощения, что немного ускорил ход событий», — улыбнулся Ланвер. Но вы не знаете, насколько коварны драконы. Я вижу, он уже пустил в ход свое обаяние. Не поддавайтесь ему, Эвелиона. Под этой красивой оберткой скрывается настоящий зверь». Барон словно озвучивал мои самые главные страхи. «Но если в день замужества Тейрон был для меня пугающим драконом, то теперь я видела в нем живого человека, а не зверя. Надо сказать ему про развод. По его реакции станет понятно, кто ошибается — я или барон. Если бы Тейрон был таким зверем, как вы рассказываете, наверное, вы не стали бы задирать его при каждом удобном случае». От волнения я сбилась с ритма. Ланвер усмехнулся, давая мне время вновь влиться в танец. «Я был бы счастлив, если бы он показал свою истинную сущность. И вам, и императору, который ему так благоволит. Поверьте, многие влиятельные люди в столице только и ждут удобного случая, чтобы накинуть на драконов узду». А вот это мне уже совсем не понравилось. К счастью, танец закончился, и я смогла наконец покинуть руки барона, цепко державшей меня все это время. Тейрон ждал, стиснув зубы. Но мы не успели перекинуться и словом, как музыка зазвучала снова, и меня пригласил танцевать какой-то бойкий парень из деревенских. И, наконец-то, началось то, зачем я сюда пришла. Веселье! Простые движения, смеющиеся лица, сменяющиеся партнеры, которые не стремились повлиять на твои мысли в собственных целях, а просто получали удовольствие от танца. Я уже и забыла, каково это — просто радоваться, не думать о делах и опасностях, идущих по следу, и теперь просто наслаждалась происходящим. Временами взгляд выхватывал из толпы Ланвера, беседующего с каким-то важным гостем, и Тейрона, зорко бдящего, чтобы мои партнеры не позволяли себе лишнего. Кажется, его челюсти с каждым новым танцем стискивались все сильнее, но сам он в общем веселье не участвовал. Про себя я усмехнулась. «Ну, понятно. Драконы не танцуют. Вот и стой там в сторонке один». Но когда скрипач ушел, чтобы отдохнуть, и флейта заиграла нежную мелодию, Тейрон все таки шагнул ко мне в круг, опережая других. Моя рука оказалась в его широкой ладони, вторая обожгла спину через тонкую ткань блузки. «Последний раз танцевал при дворе. Еще до истории с проклятием». Пробормотал дракон и двинулся в такт музыки. Мы кружились в каком-то простом вальсе, и моя голова плыла совсем не от бесчисленных поворотов. От обжигающих прикосновений, мимолетных касаний, близкого контакта, участившегося дыхания. По разомкнувшимся губам и потемневшему взгляду Тейрона я видела, что с ним происходит то же самое, но мне не давало провалиться с головой в происходящее между нами одна маленькая деталь. Надо сказать ему правду о разводе, и лучше это сделать здесь. Может, при свидетелях его реакция будет не такой бурной. Я набрала побольше воздуха, чуть не задыхаясь от участившегося дыхания. «Тейрон, я хочу кое в чем признаться». Дракон резко остановился, не обращая внимания на то, что мы мешаем другим парам. Инерция движения прижала меня к нему, но я не сразу отстранилась. Что-то странное происходило с нами обоими. Мы горели огнем, который не видели остальные, но который чувствовался с каждой секунды все сильнее. «Эва», — выдохнул Тейрон, — «я так долго этого ждал». Рука дракона обвелась вокруг моей талии, другая нежно скользнула по щеке, заставляя замереть. А затем его губы накрыли мои. Мысли мгновенно без остатка расплавились в окутавшем меня жаре. Пальцы Тейрона скользнули на затылок, и я подалась навстречу, чувствуя непреодолимое желание не просто прижаться к нему, слиться с ним, сплавиться в одно целое. Под веками вспыхивали звезды, я уже не помнила, что сейчас день или ночь, где мы находимся, что это за шум вокруг. Остались только ощущения. Сильные руки, обнимавшие талию, подбородок с грубыми точками щетины, губы, сминающие мои, требовательные движения языка. Кажется, мы танцевали. И в этом танце я полностью подчинялась Тейрону, радостно, охотно и добровольно. О чем мы только что с ним говорили? Неважно. Кажется, все вокруг было неважно. Вивиена. Плащ с капюшоном — не самый подходящий наряд для сельского праздника. Деревенские расстарались. Надели все самое лучшее, и только она должна была скрывать свое уродство, подкупленное с рук ветошью. Зато теперь Вив поняла, что происходит с ней и ее драконом. То, что лорд Вальтарий решил посетить убогую ярмарку на краю своих земель, еще можно было объяснить. Мало ли, какие дела могут быть здесь у императора. Но стоило магичке заметить дрянную девчонку, беззаботно скакавшую в танце среди селян, как она едва не взвыла. Эвелиону сопровождали шлейфом редкие искры магии, в которых отражались разноцветные флажки и веселые лица. Не каждый мог их заметить, но Вивиена достаточно проработала с Тейроном, чтобы уметь распознавать драконью магию. Зеркальные чары. Вот что это было. Чары, которые вернули Вив ее же колдовство. То самое, которое она щедро наложила на хорошенькое личико этой девки, от души пожелав им оставаться на месте до самой ее смерти. И теперь они навсегда будут на ее собственном лице. Драконья магия неумолима. Она потеряла не только Тейрона, не только свое будущее, но и саму себя. А эта мерзавка с золотыми волосами уже танцует с ее драконом. И без всякой магии видно, что эти двое не могут оторваться друг от друга. Вив схватилась за горло, чувствуя удушье. Как давно они вместе? Как далеко зашла их связь? С минуту магичка наблюдала за элегантной парой, так выделявшейся из общей массы. Он высокий, широкоплечий, источающий ауру власти. И она — хрупкая фигурка, трепещущая в его руках. Вот девушка что-то сказала дракону, и он остановился и прижал ее к себе. Вив не могла поверить своим глазам. Всегда мрачный Терран светился от счастья, вечно скрывающийся ото всех дракон — жарко целовал свою истинную на глазах у толпы. Люди вокруг одобрительно зашумели и захлопали, поддерживая влюбленную пару. А Вивиена, шатаясь, пошла прочь. В голове была только одна мысль — убить. Она убьет эту гадину. Аккуратно, так, чтобы никто не пострадал, особенно предатель-дракон. Если он выживет после потери истины, то уже никогда не оправится и будет полностью во власти Вив. О, она постарается, чтобы он выжил. Ей не впервые утешать его после смерти жены. Магичка быстро шагала все выше, поднимая голову. У нее есть все, чтобы сделать отраву специально для этой маленькой дряни. Светлые волосы ее подушки найдены в комнате вместе с документами. Все необходимые ингредиенты для зелья. Осталось только дождаться полнолуния.